— настаивал он. — Не гони меня ради этих твоих жалких и глупых друзей. Я готов иногда посетовать, что они... Нет, не стану. — Что они что? — вскричала Кэтрин и посмотрела на него с тревогой. — Ох, Нелли! — добавила она капризно и отдернула голову из-под моих рук. — Ты так долго расчесываешь мне волосы, что они перестанут виться. Довольно. Оставь меня в покое. — На что же ты готов посетовать, Хитклифф? — Ничего. Только взгляни на этот календарь на стене. Он указал на листок бумаги в рамке у окна и продолжал. — Крестиками обозначены вечера, которые ты провела с Линтонами, точками — те, что со мною. Видишь, я отмечал каждый день. — Да, и очень глупо. — Точно мне не все равно, — обиженным тоном ответила Кэтрин. — И какой в этом смысл? — Показать, что мне-то не все равно, — сказал Хитклифф. — И я должна всегда сидеть с тобой? — спросила она, все больше раздражаясь. — А что мне в том проку? О чем все твои разговоры? Да ты мог бы с тем же успехом быть и вовсе немым или младенцем бессловесным. Ведь что бы ты ни говорил, что бы ни делал, разве ты можешь меня развлечь? Ты никогда не жаловалась раньше, что я неразговорчив, или что мое общество тебе неприятно, Кэти? — вскричал Хитклифф в сильном волнении. — Да какое же это общество, когда люди ничего не знают, ни о чем не говорят? — проворчала она. Ее товарищ встал, но не успел высказать своих чувств, потому что послышался топот копыт по мощеной дорожке, и, тихо постучав, вошел молодой Линтон с сияющим лицом, осчастливленный нежданным приглашением. Кэтрин не могла, конечно, не отметить разницу между своими друзьями, когда один вошел, а другой вышел. Контраст был похож на смену пейзажа, когда с холмов угольного района спустишься в прекрасную плодородную долину. И голос Эдгара, и приветствие, и вся его внешность были совсем иные, чем у Хитклифа. У него был мягкий певучий разговор, и слова он произносил, как вы, не так резко, как говорят в наших местах. — Я не слишком рано явился, — сказал он, покосившись на меня. Я принялась протирать блюда на полках и прибирать в ящиках горки в дальнем углу комнаты. — Нет, — ответила Кэтрин. — Ты что там делаешь, Нелли? — Свою работу, мисс, — отвечала я. Мистер Хиндли наказал мне всегда оставаться при них третьей, когда бы не вздумалось Линтону прийти с визитом. Она подошла ко мне сзади и шепнула сердито, пошла вон со своими пыльными тряпками. Когда в доме гости, слуги не должны при них убирать и скрести в комнате. — Надо пользоваться случаем, что... — Хозяина нет, — ответил я громко. — Он не любит, когда я тут вожусь в его присутствии. Мистер Эдгар, я уверен, извинит меня. — А я не люблю, когда ты возишься в моем присутствии, — проговорила властно молодая госпожа, не дав гости ответить. Она еще не успела прийти в себя после стычки с Хитклиффом. — Очень сожалею, мисс Кэти, — был мой ответ, и я усердно продолжала свое дело. Она, полагая, что Эдгар не увидит, вырвала у меня тряпку и со злобой ущипнула меня за руку повыше локтя и долго не отпускала пальцев. Я уже говорила вам, что недолюбливала мисс Кэти и норовила иногда уязвить ее тщеславие. К тому же мне было очень больно. Я вскочила с колена и закричала. — Ай, мисс, это гадкая забава! Вы не вправе меня щипать, и я этого не потерплю. — Я тебя не трогала, лгунья! — воскликнула она, а пальцы ее уже опять тянули, чтобы ущипнуть меня, и от злости у нее даже уши покраснели. Она никогда не умела скрывать свои чувства, сразу краска зальет лицо. — А это что? — возразила я, показывая обличительный синяк. Она топнула ногой, секунду колебалась, и затем, подталкиваемая восставшим в ней неодолимым злобным духом, ударила меня по щеке. Да так сильно, что слезы хлынули у меня из глаз. — Кэтрин, милая, Кэтрин! — вмешался Линтон, глубоко оскорбленный этим двойным прегрешением со стороны своего идола.